Ретроспектива. Вторжение мерзляков. Воспоминания очевидцев. Место хранения – архивный отдел станции Амундсен-Скотт, Антарктида. Дата начала заполнения документа – 13.02.2075. Дата окончания заполнения документа – 14.11.2075. С заметками и пояснениями старшего архивариуса Дерека Терри. Выживший, прежде чем ты приступишь к чтению этого документа, я должен тебя предостеречь, что приведенные ниже отрывки из рассказов свидетелей не претендуют на полноту изложения информации о нападении инопланетян на Землю и предназначены скорее для поверхностного ознакомления с событиями тех ужасных дней. Если же тебе интересно погрузиться в историю вторжения мерзляков с точными датами и фактами, я советую обратиться к ближайшему архивариусу. Он поможет тебе найти все интересующие тебя записи. Спасибо за понимание. Идея создать эти записи принадлежит моему отцу, старшему архивариусу Маркусу Терри. Несколько лет назад у него зародилась мысль совершить поездки по всем ныне действующим станциям для бесед с непосредственными свидетелями вторжения и взять у них интервью. Ему не хотелось оставлять нашим потомкам один лишь безликий и холодный текст, описывающий нападение пришельцев. Отец желал добавить к нему документ более живой, сравнимый с хорошей документальной прозой, от прочтения которого не тянет зевать. К сожалению, ему так и не удалось осуществить задуманную экспедицию. Отец умер во сне год назад. В связи с этим я взял на себя смелость осуществить его замысел. И теперь с гордостью представляю тебе плод моего путешествия длиною в 9 месяцев. Мною было собрано множество воспоминаний людей из самых разных станций. Но наиболее примечательные и, на мой взгляд, хорошо отражающие хронологию вторжения отрывки я собрал в этом документе. С остальными интервью и рядом дневниковых записей на 354 страницах ты можешь ознакомиться здесь же, достаточно обратиться к одному из архивариусов. Приятного чтения, выживший. Старший архивариус станции Амундсен-Скотт Дерек Терри. Станция Халли. Очевидец Яна Вербеке, 52 года. Я помню, как сидела в тот день с моей дочкой Агной у телевизора. Мы смотрели на Ювач, ее любимый мультфильм про волчонка по кличке Серая Шерстка, который то и дело попадал во всякие переделки. Ювач. Видеохостинг, где наши предки размещали видеозаписи. Примечание Дерека Терри. Например, в одной из серий он едва не стал жертвой охотников и... Впрочем, это излишняя деталь для рассказа, верно? Понимаете, просто Серая Шерстка занимает особое место в моем сердце и сердце моей дочери, потому что он стал этаким мостиком между прежней жизнью и той, которой в итоге живем. Не только мы, а вообще все. Знаете, наверное, это глупо прозвучит, но я иногда задумываюсь, сколько людей по всему миру смотрело Серую Шерстку в тот момент, когда их жизнь навсегда изменилась. Интересно, добрались ли они до Антарктиды, живы ли? Не могу это объяснить, но даже не зная тех людей, я чувствую с ними какую-то странную связь. Никогда не забуду, как мордочка волчонка на экране зависла. Звук исчез, и через мгновение картинка на телевизоре сменилась на большую надпись «Внимание! Экстренное сообщение!». Вот тогда-то я и поняла, что совсем скоро все будет по-другому. Станция Джуншань. Очевидец Чэнь Юй, 51 год. Все, у кого в тот день и тот час были телефоны под рукой, почти разом получили это сообщение. Кажется, тогда весь Китай в одночасье разразился таким протяжным звоном, от которого кровь стыла в жилах. Мне сообщение пришло, когда я был в аптеке. Покупал лекарства для бабушки, у нее были проблемы с сердцем. Помню, как переглянулся с продавцом, которого я знать не знал и видел впервые в жизни. Но в то мимолетное мгновение мы с ним словно породнились, поскольку нас обоих связало общее чувство страха. Мы оба были до смерти перепуганы. Станция Палмер. Очевидец Билли Барлоу, 62 года. Там было написано «Проследуйте до ближайшего бомбоубежища. Это не учение». Я тогда обедал в кафе Портленда, штат Мэн. Помню, как все вскочили с места, оставив еду, и быстрым шагом направились к своим машинам. Официантка не донесла поднос с заказом, осторожно положила его на барную стойку и забежала в подсобку. Буквально через минуту, даже не переодевшись, она выбежала наружу с ключами в руке, укрываясь от взбесившейся на улице метели своей тонкой ладошкой. Ну, а я не торопился. Мне это сообщение сразу показалось странным. Так сложилось, что я побывал в похожей ситуации на Гавайских островах в 2038-м. Тогда объявили угрозу ракетной атаки. Но в итоге оказалось, что кто-то нажал не на ту кнопку, ложно оповестив жителей и напугав их до усрачки. Так вот, там хотя бы писали о ракетных ударах, а тут просто проследуйте в бомбоубежище. От кого? Итог мы все знаем. Лучше бы это были ракеты. Мой нездоровый скептицизм вперемешку с полученным опытом спасли мне тогда жизнь и привели сюда. Станция Мирный. Очевидец Олег Морозов, 66 лет. О назревающем конце света мы с женой узнали, кажется, самыми последними в нашем крае. Жили мы тогда в Петропавловске-Камчатском, что на полуострове Камчатка. Но так получилось, что когда вся эта заваруха началась, я отдыхал с супругой в нашем домике в лесу. Там на несколько километров вокруг ни души, тишина, как на кладбище. Вот мы и наслаждались ею. Наслаждались по полной. Без телевизоров, телефонов, интернетов и всего такого, от чего мозг разжижается со временем. И тут ни с того ни с сего к нам приехали дети с внуками. Дочь и сын, перепуганы до ужаса, рассказывают о происходящем кошмаре. И что приехали к нам, потому что на участке безопасней. Да и было у меня некое подобие бомбоубежища совсем необходимым. Времена тогда были трудные, все жили как на бочке с порохом. И вот помню, собираемся мы уже прятаться, как на телефоны детей стали приходить странные сообщения и видео, в основном с Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. Там на них, ох, даже вспоминать страшно, были там существа, напоминающие огромных насекомых размером со слона. Их целые тысячи были, десятки тысяч. Людей они рвали на куски толпами. Жуткое зрелище. После такого все словно посходили с ума. Станция Макмердо. Очевидец Джерико Сильверстоун, 69 лет. Пришельцы. Они прилетели с метеоритами. По крайней мере, так сообщил президент в своем экстренном обращении к нации сразу после появления тех видео и стримов. Разумеется, он просил всех не поддаваться панике и уверял, что объединенные армии всех стран наспех сколотили международный альянс для борьбы с иноземными захватчиками и уже вступили в бой. Лично мне в тот момент это придало какую-то надежду. Ну, куда тягаться с танками и самолетами каким-то там тараканом-переростком? Уже на следующий день стали поступать сообщения, что солдаты по всему миру гибнут миллионами в сутки. Миллионами. А эти твари продвигаются все дальше на юг. До сих пор не понимаю, какого черта не нажали на красную кнопку. Надо было шандарахнуть прямо в те места, где их было больше всего. Всем, что было на вооружении. Глядишь, выжило бы намного больше людей, и мы не подыхали бы здесь, на этой трижды проклятой ледышке. А еще потом в сети всплыла карта с точками, куда упали метеориты с пришельцами. Десятки тысяч этих камней, из которых потом повылазили эти твари, грохнулись в Африке, Центральной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии. Короче, там, где погода жарче всего была в то время. Только потом до людей доперло, почему так произошло. Станция Кейси. Очевидец Харрисон Браун, 60 лет. Теперь я уже точно не скажу, кто и где впервые выдвинул гипотезу, что мерзляки не переносят холода. Но основой для этого утверждения послужила известная карта падения метеоритов с пришельцами. Помню, что всем на смартфоны стало приходить сообщение с указанием двигаться в те районы, где отрицательная температура окружающей среды. Выживший, ты наверняка задаешься вопросом, почему во время вторжения работала спутниковая связь, и люди, как ни в чем не бывало, продолжали общаться друг с другом? Все просто. Дело в том, что спутники в те времена работали в автономном режиме, обеспечивая на протяжении полугода наших предков хорошей связью и интернетом. Более того, работа спутников во время вторжения лишний раз подтверждает теорию о том, что мерзляки, несмотря на их силу и многочисленность, крайне глупы и действуют скорее как рой саранчи, нежели раса, превосходящая умом человека. Примечание Дерека Терри. Здесь, конечно, можно было только позавидовать русским с их Сибирью и канадцам. А вот моей родной Австралии, где столбик термометра никогда не опускается ниже плюс 20 градусов по Цельсию, суждено было продержаться недолго. Мне повезло. Я тогда работал на должности главного инженера и находился в длительной командировке в Шпицбергене. Если вам интересно, мы там устанавливали ветряки нового поколения в небольшом городке из Бьорнхавн. В 50-е и 60-е годы подобные городки много где возводили. Людей тянуло подальше от жары. Можете себе такое представить сейчас? Ну да ладно, это я так отвлекся. Что было потом? Ах да, люди выяснили, что от пришельцев можно спрятаться в холодном климате. Да только вот произошло это спустя месяц после вторжения. Армии всех стран были почти разбиты, а половина населения Земли уничтожена. Уцелели лишь те, кто успел оказаться за чертой холодного фронта. Тогда стояло начало декабря, но было очевидно, что через пару месяцев холод отступит, и тогда пришельцы нагрянут в бывшие еще недавно безопасными зоны и перебьют всех. Сражаться с ними не имело смысла, да и чем, палками и ножами. Огнестрельного оружия почти ни у кого не было, да и будь оно, толку от него ноль. Подтверждение тому — десятки миллионов мертвых солдат и сотни тысяч разрушенных единиц военной техники. В итоге правительство уцелевших стран признало поражение и сообщило точки координат эвакуации, откуда всех выживших должны были доставить на кораблях в туристические поселения и научные станции Антарктиды. Времени оставалось до конца месяца. Многие на Шпицбергене сочли неразумным покидать архипелаг, сочтя его безопасным местом. Уж не знаю, живы ли они до сих пор. В любом случае, от наших собирателей и моряков я ничего не слышал о судьбе архипелага. Возвращаясь к моей истории. Среди нас были и те, кто хотели отправиться на шестой континент, с призрачной надеждой отыскать там своих родственников, которым, возможно, посчастливилось спастись. В числе таких людей был и я, надеющийся отыскать свою жену и дочь, оставшихся в Сиднее во время вторжения. Хоть и понимал, что встретить их живыми мне, скорее всего, не суждено. На связь они не выходили с самого первого дня вторжения. Я все же решился отправиться в это далекое путешествие. Нас было чуть меньше сотни человек. Мы нашли капитана, собрали небольшую команду и отплыли в середине декабря. Через месяц наше судно приплыло к берегам Антарктиды, но столкнулось с паковыми льдами, которые чуть не погубили нас в самом конце пути. Если бы не помощь со станции Халли, вовремя приславшей небольшой ледокол на выручку, я сейчас не рассказывал бы вам все это, а лежал где-нибудь на дне холодного океана. Спустя еще два месяца мне удалось добраться до австралийской Кейси. Дорога была долгая и трудная, хотя мы использовали эти навороченные вездеходы. Хотите, верьте, хотите, нет, но, добравшись туда, я встретился со своей дочерью и женой. Чудо, не правда ли? Жаль только, никто не верит, что это моя жена с дочерью, и ведь не докажешь никак. Но после этого я уверовал, что у нас, у человечества, еще есть шанс победить в этой войне. Почему? Да потому что только благодаря Богу я встретил свою семью. Только Он на это способен. А это значит, что Он существует и обязательно поможет нам в борьбе с этими тварями.